Глава 31. Вновь избранный губернский предводитель и многие из торжествующей партии новых обедали в этот день у Вронского. Вронский приехал на выборы и потому, что ему было скучно в деревне, и нужно было заявить свои права на свободу приданной, и для того, чтобы отплатить Свияжскому поддержкой на выборах за все его хлопоты для Вронского на земских выборах, и более всего для того, чтобы строго исполнить все обязанности того положения дворянина и землевладельца, которые он себе избрал. Но он никак не ожидал, чтобы это дело выборов так заняло его, так забрало за живое, и чтобы он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибался, думая, что приобрел уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовало его богатство и знатность, прекрасное помещение в городе, которое уступил ему старый знакомый Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине. Отличный повар Вронского, привезенный из деревни. Дружба с губернатором, который был товарищем, и еще покровительствуемым товарищем Вронского. А более всего, простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что кроме этого шального господина, женатого на Кити Щербацкой, который «апропо дебот» ни с того ни с сего, с смешной злобой наговорил ему кучу ни к чему не идущих глупостей, каждый дворянин, с которым он знакомился, делался его сторонником. Он ясно видел, и другие признавали это, что успеху Неведовского очень много содействовал он. И теперь у себя за столом, празднуя выбор Неведовского, он испытывал приятное чувство торжества за своего избранника. Самые выборы так заманили его, что если он будет женат к будущему трехлетию, он и сам подумывал баллотироваться. Вроде того, как после выигрыша приза через жокея ему захотелось скакать самому. Теперь же праздновался выигрыш жокея. Вронский сидел в голове стола. По правую руку его сидел молодой губернатор, свитский генерал. Для всех это был хозяин губернии, торжественно открывавший выборы, говоривший речь и возбуждавший и уважение, и раболепность во многих, как видел Вронский. Для Вронского же это был Маслов Катька. Такое было у него прозвище в пажеском корпусе, конфузившийся пред ним и которого Вронский старался «метр эссон эс» — ободрить. По левую руку сидел Неведовский со своим юным, непоколебимым и ядовитым лицом. С ним Вронский был прост и уважителен. Свияжский переносил свою неудачу весело. Это даже не была неудача для него, как он сам сказал, с бокалом обращаясь к Неведовскому. Лучше нельзя было найти предводителя того нового направления, которому должно последовать дворянство. И потому все честное, как он сказал, стояло на стороне нынешнего успеха и торжествовало его. Степан Аркадьич был так же рад, что весело провел время и что все довольны. За прекрасным обедом перебирались эпизоды выборов. Свияжский комически передал слезливую речь предводителя и заметил, обращаясь к Неведовскому, что его превосходительству придется избрать другую, более сложную, чем слезы, поверку сум. Другой шутливый дворянин рассказал, как выписаны были лакеи в чулках для бала губернского предводителя, и как теперь их придется отослать назад, если новый губернский предводитель не даст бала с лакеями в чулках. Беспрестанно во время обеда, обращаясь к Неведовскому, говорили: «Наш губернский предводитель и